Глава 8. Славянское родноверие. Жрец в городском парке. Три этапа российского родноверия. У истоков. Велесова книга и ее последствия. Удар русских богов. Общины. Обращения. Манифесты. Язычество у ближайших соседей. Славянская поп-культура. На переломе. Язычество как досуг. На севере Санкт-Петербурга есть особое место, явно энергетическое, как сказали бы те, кто имеет хотя бы отдаленное представление о так называемых местах силы. Прямо посреди городской застройки сохранился на взгорке небольшой участок карельского соснового бора. Под сенью деревьев раскинулась просторная поляна, у края которой установлен православный поклонный крест. Буквально в нескольких шагах от креста виднеется вкопанный или вросший в землю довольно крупный камень. Если оглядеться по сторонам, станет понятно, что камней тут больше, как минимум 5. К тому же в их расположении просматривается, пусть не сразу, геометрический узор. На этой поляне регулярно появляются какие-то странные люди. Нет, в их облике нет ничего подозрительного, обычные горожане, но они зачем-то ходят кругами среди камней, машут то кувалдой, то серпом, а то и коротким мечом, и громко произносят непонятные слова. Меч втыкается в землю возле одного из камней, вызывает неподдельное любопытство проходящих мимо детишек, да и взрослые поглядывают на происходящее, кто с интересом, а кто и с некоторой опаской. Между тем хождение по кругу продолжается, один из странных посетителей поляны вскидывает к небу обе руки, что-то восклицает, потом кладет к подножию камня. Теперь уже понятно, что этот камень находится в центре незримого геометрического узора, переломленную булку. Все действие, или представление, как наверняка считает часть прохожих, длится около получаса. Наконец, меч извлекают из земли, собирают остальные обрядовые предметы. Если понаблюдал хотя бы пару минут, становится ясно, что здесь отправляется или разыгрывается какой-то обряд, и складывают в сумку. Тот, кто недавно воздевал руки к небу, относит весь скарб в припаркованную неподалеку машину, и участники церемонии расходятся. Если не обращать внимания на хлеб, лежащий у центрального камня, никто и не догадается, что будто бы случайный каменный узор на взгорке под соснами на самом деле языческое капище, где проводятся родноверские обряды. Как и многие другие капища в общественном доступе, например, в московских парках «Лосиный остров» и «Битца», петербургская площадка используется сразу несколькими родноверскими общинами. Кто-то приходит сюда и проводит обряд в дни языческих праздников, скажем, в тот же Велесов день, а кто-то совершает священнодействие еженедельно. Местные жители настолько к этому привыкли, что уже ничему не удивляются, зато человек со стороны однозначно теряется. Некоторые случайные зрители дожидаются конца церемонии и начинают расспрашивать, а руководители обрядов, волхвы и жрецы, доброжелательно и обстоятельно отвечают. В ответах совсем не ощущается проповеднического пыла, никто не старается обратить зевак в истинную веру, люди просто рассказывают о своем духовном опыте. Конечно, эта идиллическая картина нарушается порой внешними вмешательствами, вплоть до вызова полиции, которую просят разобраться с непотребствами, формулировка одного родновера, но в целом языческое славление родных богов, да еще в городской черте, воспринимается сегодня гораздо спокойнее, чем 1,5 или 2 десятка лет назад, когда славянское новое язычество вызывало подобие моральной паники. За минувшие годы изменилось многое. И отношение российского общества к современному язычеству, и идеология языческого движения, и поведение самих язычников. Давайте вспомним, с чего все начиналось, и попробуем проследить в общих чертах историю становления нового славянского родноверия. В нынешнем отечественном религиоведении принято вести отсчет истории славянского неоязычества с 1980-х годов, когда в позднем СССР стали появляться первые язычники-одиночки и когда начали складываться первые общины. Если понимать смысл выражения «современное язычество» предельно узко, здесь и сейчас, такая точка зрения выглядит оправданной. Однако при подобном подходе не удается отделаться от ощущения, что славянское родноверие появилось вдруг и словно из ниоткуда, Раз, и оно возникло, будто по щелчку пальцев. Если же расширить границы современности до первой половины XIX века, когда и зарождалась, собственно, та общероссийская культура, в которой мы во многом живем по сей день, то не замедлит выясниться, что дело обстоит несколько иначе. Едва в русской культуре наметился интерес к славянским древностям, или, можно сказать, сформировался спрос на эти древности, в качестве условной рубежной даты уместно выбрать 1830-е годы, когда уже получили широкую известность «Слово о полку Игореве» и сборник Кирши Данилова с первой подборкой «Былин», а также сказочные повести Михаила Чулкова и Василия Левшина, заодно с ранними сборниками народных сказок. Увлечение древностями естественным образом привело и к разысканиям. Как писал виднейший отечественный этнограф Александр Афанасьев, в области древнейшей славянской религии. Именно тогда о русском и славянском язычестве впервые заговорили за пределами церковных и семинарских стен. Именно тогда отдельные эксцентричные личности, вроде Зориана Доленги-Ходаковского, стали объявлять себя язычниками. Именно тогда проступили зачатки того социального явления, которое в наши дни обозначается как современное славянское язычество или родноверие. Поэтому уместно, думается, удлинить историю русского славянского родноверия, которое тем самым получит достаточно четкое разделение на три периода — исходный, большая часть XIX века и начало века XX, период Возрождения со второй половины XX века до середины 2000-х годов и по-настоящему современный — с середины 2000-х годов. Эти хронологические рамки вполне соответствуют, на наш взгляд, тем содержательным изменениям, которые происходили в славянском родноверии и которые привели его к сегодняшнему положению в обществе. У истоков. От родноверов наших дней нередко доводится слышать, что в своих попытках восстановить родную веру они опираются на научные материалы. Чаще всего в качестве источников называются, если вообще называются, монографии советского историка Бориса Рыбакова «Язычество Древней Руси и язычество древних славян». Труды бесспорно значительные, но изобилующие натяжками и даже откровенными домыслами. А те родноверы, которые дают себе труд заглянуть в историю глубже рыбаковских реконструкций, обыкновенно указывают на этнографические сочинения XIX столетия. Причем доверие к этим сочинениям у нынешних славянских язычников близко к полному. Они практически не подвергают такие тексты критике и как будто руководствуются простым правилом, о чем писали тогда, все правда. Между тем, этнография XIX века была в немалой степени любительской. Лишь ближе к концу столетия можно говорить о научности этнографических воззрений и теорий в современном понимании этого термина. Следовательно, безоглядное доверие к таким источникам выглядит не слишком-то разумным, особенно если учесть то обстоятельство, что целый ряд сочинений подобного рода грешит давно доказанным авторским произволом. Но все же язычники продолжают обращаться к этим текстам. Сразу уточним, что речь сейчас не о Велесовой книге, ее мы обсудим чуть позже, и берут из них подробности для собственной обрядности славления родных богов, а также и сведения о самих богах. К числу первых фабрикаторов древнерусской истории и древнерусской религиозности нужно, безусловно, отнести историка Василия Татищева, составителя истории российской, 1768-1784, которую он то ли придумал, то ли скомпоновал из доступных ему рукописей сразу несколько якобы старинных летописей. Причем сама история первоначально писалась на измышленном Татищевом древленаречии, отголоски которого встречаются порой и сегодня в лингвистических экспериментах отдельных новоязыческих общин. Да и признанный основоположник российской науки Михаил Ломоносов тоже не чурался изобретать и удревлять историю славян. Оставляя в стороне пресловутый «спор с немцами», по поводу происхождения русской государственности, из которого выросла знаменитая, растянувшаяся на три столетия полемика норманистов с антинорманистами, отметим, что Ломоносов считал предками славян-выходцев из Трои, а летописный список Владимировых богов чьи идолы стояли перед княжеским теремом в Киеве, дополнял еще Похвистом или Вихрем, богом ветра, дождя и ведра, Ладой, Венерой, Дидой и Лелем, Купидоны, любви и браков покровителями, а также Купалой, богом плодов земных, соответствующим Церере и Помоне, древняя российская история. Эти ломоносовские построения до сих пор находят себе место не только в новоязыческом кругу, но и в популярной культуре. Ревнитель русской старины Иван Сахаров, автор сказаний русского народа 1836, не просто собирал, но и сам сочинял фольклорные тексты, которые потом выдавал за подлинно народные. В частности, установлено, что он придумал некоторое количество заговоров. Но в новоязыческой литературе можно встретить отсылки к сахаровским заговорам и описанным у него обрядам как к безусловно народным. Иван Сахаров и бог Коляда. В вероучениях многих современных славянских родноверов Коляда — день рождения зимнего солнца Хорса или даже само зимнее солнце, бог солнца. Это представление восходит к любительской этнографии XIX века, а обряд славления Коляды, по крайней мере в одной общине, уже распавшейся, практически целиком, без предполагаемого жертвоприношения, соответствует колядке, составленной и опубликованной в свое время Сахаровым в сказаниях русского народа. Колядка гласит: «За рекою, за быстрою, ой, колютка, леса стоят дремучие, во тех лесах огни горят великие». Вокруг огней скамьи стоят дубовые. На тех скамьях добрые молодцы красной девицы, поют песни колюдушки. Ой, колютка. В середине их старик сидит, он точит свой булатный нож. Котел кипит горючий, возле котла козел стоит, хотят козла зарезать. Ой, колютка. Ты, братец Иванушка, ты выйди, ты выпрыгни. Я рад бы выпрыгнуть. Горюч камень к котлу тянет. Желты пески сердце высосали. Сегодня установлено, что первая часть колядки, скорее всего, подлинная, зато вторая переделана Сахаровым с использованием песенной вставки из сказки о братце Иванушке и сестрице Алёнушке. Однако это обстоятельство ничуть не мешает нынешним язычникам использовать колядку в качестве схемы обряда. Изобретением древней веры белорусов усиленно занимался журналист Павел Шпилевский, больше известный под псевдонимом Древлянский. В своей статье «Белорусские народные предания» 1846 он привел имена и описание 30 с лишним богов и духов, будто бы почитаемых в Белой Руси. А в дополнении к этой статье насчитал еще 16 сверхъестественных сущностей. Этот список Древлянского довольно долго считался в отечественной науке достоверным и был признан фальсификацией лишь в начале текущего столетия. Поэтому неудивительно, что среди новых белорусских язычников в ходу, например, славление бога Щедреца и богини Ляли Лады. В том же году, что и статья Древлянского, было опубликовано сочинение Платона Лукашевича «Чаромутия» или «Священный язык магов, волхвов и жрецов». Помимо утверждения о том, что первобытное человечество говорило на общем языке, славянском, а жители Англии были славяне, из них господствовавшее там племя называлось бритами или бритянами потому, что они брили свои бороды. Лукашевич, сам того не подозревая, открыл для многих современных язычников глубины русского языка, культуры и веры из читательского отзыва на недавнее переиздание, равно как и саму профессию волхва славянина, властителя слова. Разумеется, нельзя не вспомнить и Александра Афанасьева с его поэтическими воззрениями славян на природу 1865-1869. Этот фундаментальный труд, при всем богатстве вошедшего в него этнографического материала, оказал и продолжает оказывать современным язычникам медвежью услугу. Все дело в том, что Афанасьев толковал этот материал в духе так называемой мифологической школы русской фольклористики, ярчайшим представителем которой он был, и видел во всех без исключения мифологических и фольклорных сюжетах во всех обрядовых практиках, заговорах, приметах, загадках и так далее, лишь осмысление древнейшими людьми природных, стихийных явлений. Простой пример. В своей книге Афанасьев утверждал, что тучи непременно обозначают коров и быков, а дождь в фольклорных текстах символизирует молоко небесных коров, и подкреплял эти утверждения ссылками на древние индийские обряды Ригведы. Еще современники указывали, что автор поэтических воззрений приписывает народным фантазиям чрезмерную глубину, первоначальность наших поверий опровергает это хитрое объяснение. Все эти поверья объясняются житейскими фактами, непосредственный их смысл всегда ближайший и вернейший. Константин Кавелин. Вдобавок Афанасьев, если ему казалось, что это по каким-то причинам необходимо, охотно прибегал к реконструкциям сюжетов и практик, нередко домысливая неполную картину и предлагая крайне произвольные толкования. С учетом этого обстоятельства не будет преувеличением сказать, что он, собирая и восстанавливая древние сюжеты, сам активно занимался мифотворчеством. Иными словами, относиться к его описаниям и выводам следует с осторожностью. Однако среди славянских родноверов и вообще среди тех, кто интересуется русской стариной, помимо этнографов и историков, труд Афанасьева по-прежнему считается фактической Библией язычества, содержащей массу неоспоримо достоверных сведений об этой старине, древнем язычестве, если цитировать советских исследователей. Перечисленными именами и сочинениями перечень неопровержимых, по мнению родноверов, свидетельств XIX века о славянском язычестве далеко не исчерпывается. Достаточно упомянуть многочисленные публикации конца того столетия о культе бога Солнца у древних славян. Вся эта обширная литература, повторимся, и создает в восприятии нынешних славянских язычников тот массив данных, который во многом служит источником для реконструкции обрядности и старого мировоззрения. Безусловно, нельзя не отметить, что все эти исследователи руководствовались исключительно благими научными, в широком смысле слова, побуждениями — вернуть народу славянскому его былое достояние, чтобы помнились заблуждения наших предков. Академик Алексей Соболевский. И вряд ли предполагали, что их разыскания однажды превратятся в своего рода пособие по возрождению языческих верований. Но со временем к увлеченным исследователям, пусть даже не чуждым фабрикации культурных артефактов, в искренней уверенности, что тут нет ничего предосудительного, стали присоединяться сознательные мистификаторы, и в истории становления славянского родноверия началась следующая глава. Велесова книга и ее последствия. В 1953 году эмигрантский журнал «Жар-птица», издававшийся в Сан-Франциско на русском языке, опубликовал заметку, извещавшую, что стараниями журналиста Юрия Миролюбова в Европе отыскались древние деревянные дощечки V века с ценнейшими историческими письменами о Древней Руси. В декабрьском номере журнала за тот же год обещали напечатать перевод на современный русский язык этих дощечек, и в славянский мир пришла Велесова книга. Легендарные обстоятельства появления этого текста и шумиха, которая вокруг него поднялась, поневоле заставляют вспомнить образ из русских духовных стихов, знаменитую «Голубиную книгу», выпавшую из черной тучи. «Восходила туча, сильна, грозная, выпадала книга, голубиная, и немалая, невеликая, длины книга 40 сажень, поперечины 20 сажен. По той книге, ко божественной, сходилися, соезжалися 40 царей со царевичем, 40 князей со князевичем, 40 попов, 40 диаконов, много народу, людей мелких, христиан православных». Велесова книга тоже взялась как будто из ниоткуда. Якобы в 1919 году полковник Белой гвардии Фёдор Изенбек наткнулся в барской усадьбе под Бахмутом. Это важное указание, но по другим вариантам легенды усадьба находилась в Орловской губернии, на непонятные дощечки с письменами. На всякий случай велел денщику подобрать эти дощечки с пола и увез их в Европу. 6 лет спустя, проживая в Брюсселе, полковник познакомился с журналистом Миролюбовым, уроженцем Бахмута, и показал тому дощечки. Миролюбов взялся переписывать письмена с дощечек и завершил свой труд через 15 лет. В годы Второй мировой войны таблички были утеряны, а записи Миролюбова сохранились и были напечатаны в журнале «Жар-птица» 1957-1959. Пожалуй, эта публикация не вызвала бы переполоха в ученой среде, не пришли в 1960 году эмигрант и историк-любитель Сергей Лесной, настоящее имя Сергей Парамонов, поддельную, как быстро выяснилось, фотографию одной из дощечек из НБЭКа, Советский славянский комитет. По поручению комитета палеограф Лидия Жуковская провела экспертизу текста и фотографии и поделилась ее результатами в научной статье, из которой следовало, что на снимке не дощечка, а прорезь. Палеографический же анализ текста позволяет утверждать, рассмотренный материал не является подлинным. Несмотря на это опровержение, история имела продолжение. «Велесова книга», такое название тексту дал, кстати, Сергей Лесной, в эмигрантской среде считалась подлинной. Ее будто бы перевели, как сообщал в письме в Пушкинский дом «Ирли Ан СССР», соратник Лесного Борис Ребендер, на украинский и английский языки. В 1972 году увидела свет книжное издание по машинописному тексту из архива Миролюбова, а в 1984 году этот текст прислали для ознакомления академику Дмитрию Лихачеву. Тот без сомнений заключил, что это подделка. В позднем СССР Велесова книга широко распространялась в самиздате, а официальная публикация полного ее текста с подробным филологическим и историческим комментарием состоялась в 1990 году. С тех пор вокруг Велесовой книги ведутся нешуточные баталии. Ученые против дилетантов, язычники против ученых, даже язычники против язычников. Сегодня многие родноверы признают это сочинение фальсификацией, но хватает и тех, кто с таким мнением не согласен. Наверное, чтобы понять, почему Велесова книга вообще привлекла внимание новых язычников, почему она вызывает столько споров и до сих пор служит камнем преткновения, нужно хотя бы вкратце раскрыть ее содержание. Согласно тексту, русичи — потомки ариев, сыновей отца Ория. Они пришли из Индии через земли фарсийские, персидские, на Днепр, где сын Ория Кий основал Киев. Поклонялись эти русичи прежде всего молниеносной птице матери Славе или матери Сва, а также многочисленным арийским божествам с индоиранскими, ведическими и псевдославянскими именами. Они верили в трехчастное деление мироздания на Явь, мир людей, Навь, загробный мир и обитель темных божеств, и Правь, мир светлых богов. В развитии этой триады среди родноверов сложилось, кстати, убеждение, что слово «православие» было некогда заимствовано христианством, а на самом деле оно означает «славить правь». Еще в Велесовой книге немало гимнов, посвященных различным божествам, как в Ригведе. И на основании этих гимнов без труда реконструируются, на самом деле конструируются, изобретаются многочисленные обряды. В позднесоветской контркультуре 1970-х и 1980-х годов Велесова книга стала этаким откровением, особенно на волне охватившего советскую интеллигенцию тех лет увлечения древнерусской историей. И потому многие ее сюжеты и образы были усвоены первыми современными родноверами, или, как их называют сегодня ученые, идеологами славянского язычества. Через них влияние Велесовой книги затронуло позднее и других почитателей родных богов. А скандальная популярность этого текста из-за его запретности и вследствие того, что эта книга про наше прошлое, которое от нас скрывают, как заявил один язычник, обернулась тем, что отдельные образы Велесовой книги фактически вросли в сегодняшнюю культуру. Так, даже в экспозициях государственных краеведческих музеев можно столкнуться с матерью Сва и прочими древними божествами, а отряда Явь, Правь, Навь и вовсе, если судить по газетным статьям и блогам, сделалась неотъемлемой частью истинно-славянского мировоззрения, как его понимает коллективное знание. Автор Велесовой книги. Большинство современных исследователей согласны с тем, что Велесову книгу сочинил сам Юрий Миролюбов, талантливый писатель и большой выдумщик. В очерках «Быта и нравов» под названием «Русский языческий фольклор» и в сочинении «Русская мифология», написано в 1953-1954 годах, опубликовано в 1982, очень много перекличек с Велесовой книгой, в частности, отсылок к ведизму, который якобы являлся древнейшей религией ариев, а у славян превратился в испорченный временем, обстоятельствами, событиями и переменой места жительства ведизм. Но есть и версия, по которой Миролюбов, его участие в этом проекте никем не оспаривается, мог позаимствовать кое-что из сочинений знаменитого мистификатора начала XIX века Александра Сулакадзева. Этот любитель древностей прославился множеством исторических подделок. Он утверждал, что располагает рукописными руническими текстами, которые переводит на русский язык. Именно от него, к слову, распространилось предание о первом русском воздухоплавателе Крикутном, упоминание о котором в советское время присутствовало в школьных учебниках и в Большой советской энциклопедии. Среди обширного литературного наследия Сулакадзева имеются три сочинения языческого толка: «Баянов гимн», «Оповедь», исполненная небывалых слов, по выражению видного отечественного филолога Александра Востокова, изложение древней и новой истории Валаамского монастыря с V века, и «Перуна и Велесовещание в киевских капищах жрецам Мовиславу, Древославу и прочим». В сочинении Сулакадзева «Книга рек» имеются ссылки на летописание новгородского жреца IX века, будто бы записанные особым письмом на буковых досках. Эти и некоторые другие признаки действительно дают основания думать, что исходная идея Велесовой книги, как продревнего текста, могла принадлежать Сулакадзеву, а Миролюбов наткнулся на эту идею и творчески ее развил. В советское время, как уже говорилось, Велесова книга официально не издавалась, но те, кто хотел, могли, приложив кое-какие усилия, добыть через знакомых ее сам издатовский экземпляр. Среди таких счастливчиков был и писатель-фантаст Владимир Щербаков, который в 1970-х и 1980-х годах выпустил множество художественных и научно-популярных сочинений, буквально пронизанных сюжетикой и образностью Велесовой книги. В 1992 году был опубликован его перевод этого текста. Щербаковские славяно-русы, они же кимерийцы, гипербореи и этрусски, вели свой род от атлантов, а после падения Трои переселились на территории от Черного до Балтийского моря. Эти русы хранили славянскую языческую веру, служившую залогом их непобедимости, и чтили Явь, Правь и Навь. Поклонялись они матери Сва, или Белой Лебеди, поэтому жреческую Велесову книгу, будто бы дарованную древним жрецам свыше как откровение, следовало бы называть «Лебединой книгой». Другой поклонник Велесовой книги, литератор Валерий Скрулатов, по его собственному утверждению, это он запустил в обиход выражение «правая вера», синоним православия в языческом понимании, тоже был причастен к популяризации этого текста в поздней советской массовой культуре. В 1976 году он напечатал в газете «Неделя», имевшей миллионные тиражи, статью о таинственной летописи, раскрывающей, среди прочего, и тайны славянской мифологии, а позднее собрал и опубликовал немало читательских откликов в духе «Ученые скрывают», и «Настоящая история народа замалчивается». Если коротко, стараниями Щербакова, Скурлатова, поэтов Игоря Кобзева и Сергея Наровчатова и других популяризаторов, Велесова книга так или иначе вошла в культурный багаж советского человека, причем в том виде, который не предполагал критического осмысления текста. Тот же Кобзев требовал скорейшего издания Велесовой книги для широкого читателя как подлинно патриотического сочинения. Когда же в ходе перестройки были сняты цензурные ограничения, Велесова книга, наконец, попала на книжные прилавки. Без указания имени Миролюбова. Появились и многочисленные ее переводы, самым известным среди которых является, пожалуй, вариант Александра Асова, Барашкова. Этого автора Он заявлял, что в него вселился дух славянского волхва по имени Бус-Кресень. В прессе и даже в научной среде до сих пор принято причислять к современным язычникам. Однако сами родноверы не считают его своим единомышленником, а кое-кто из них и подавно говорит, что всякие подделки Миролюбовых, Асовых и других чрезвычайно вредят родноверию. Из публичного выступления одного новоязыческого волхва. Под подделками в данном случае подразумевается не только выполненный Асовым комментированный перевод Велесовой книги, но и авторские ее переложения и продолжения «Песни птицы Гамаюн» и «Книга Коляды». Книги Асова с середины 1990-х годов издавались немалыми тиражами и отчасти оказались, безусловно, той причиной, по которой славление родных богов стало своеобразной городской модой. Этнографические тексты XIX столетия, кое-что издавалось в извлечениях и отрывками в хрестоматиях, а кое-что было доступно целиком в центральных библиотеках, Велесова книга, научная и общественная полемика вокруг нее, патриотическая, молодогвардейская, от названия издательства «Молодая гвардия», фантастика 1970-х и 1980-х годов, сочинения Щербакова и Скурлатова, политическая деятельность русской партии во власти, если совсем коротко, это неформальное движение за социально-культурное возрождение русской старины, а материальным его воплощением стал роман-эссе Владимира Чевелихина «Память», проникавший через железный занавес отголоски западной контркультуры, зарождение новой религиозности. В атеистическом СССР это проявлялось и в интересе к православию, и в увлечении псевдовосточной эзотерикой, и в поиске альтернативных духовных истин. Такова была та обстановка, та питательная среда, в которой вызревала и делала свои первые шаги современное славянское родноверие. Удар русских богов. В начале 1980-х годов, это личное воспоминание, но его подтвердили сразу несколько человек, учившихся в те годы. По московским школам прокатилась своего рода эпидемия. Ученики старших классов показывали друг другу комплекты открыток с репродукциями работ художника Константина Васильева. Для советских детей, привыкших видеть вокруг живописные изображения пролетарского труда и антивоенные плакаты, эти репродукции были шагом в неизведанное. На них бились с жуткими чудовищами сильно могучие богатыри. До пришествия фэнтези и голливудских ужастиков было еще далеко. С них смотрели пронзительным взором ведуны и колдуньи, а в пейзажах открывалась какая-то иная древняя Русь, совсем не из учебников. Слово «языческое» тогда было не в ходу, однако если смотреть из дня сегодняшнего, оно как нельзя лучше отражает впечатление от этих открыток. Художник изображал именно языческую Русь. Конечно, советские школьники нисколько не задумывались о каком-то там язычестве, да и сама религиозная тематика была для них не слишком, мягко говоря, интересна, разве что по контрасту с советской повседневностью. Они не подозревали, что приблизительно в те же годы родноверие пробивало себе дорогу и в искусстве, как неведомая Русь, и в литературе, и, самое главное, в обыденной жизни. Сколько-нибудь стройную хронологию этого процесса выстроить довольно затруднительно, да и вряд ли нужно, поскольку в промежутке с 1980-х по 2000-е годы в славянском родноверии наблюдалось, по сути, броуновское движение различных течений и вероучений, калейдоскоп взаимодействий и конфликтов, слияний и поглощений, расколов и союзов. Поэтому попробуем набросать эту картину, что называется, широкими мазками, не столько по хронологическому принципу, сколько по персоналиям, ибо авторское, индивидуальное начало в отечественном родноверии выражено очень сильно. Основоположниками современного славянского русского родноверия принято считать патриарха языческого социализма Доброслава Алексея Добровольского и волхва Велимира Николая Спиранского, старейшины общины Коляда Вятичей. Первый мечтал возродить русскую нацию и освободить ее от коммунистического ига, практиковал народную медицину, увлекался теософией, но потом под влиянием книг академика Рыбакова пришел к язычеству и ратовал за жизнь в ладу с природой. Поклонялся он не родным богам, а тройственной силе, опять-таки по Рыбакову, народа, родины и природы. Но обожествлял и солнце, Ярила. К Васеневскому отшельнику он перебрался из Москвы в деревню Васенёво в Кировской области. За советами и наставлениями по правильному ладу приезжали многие из тех, кто позднее учреждал собственные общины или выбрал индивидуальный путь в родноверии. Отчасти воззрения Доброслава были откровенно экстремистскими, и некоторые его произведения внесены в Федеральный реестр экстремистских материалов. Некоторые, но далеко не все. Делать по этим произведениям вывод о славянском родноверии как таковом, конечно же, неправильно. Однако отдельные исследователи, публицисты и журналисты, рассуждая о современном язычестве, предпочитают не замечать, что оно развивается, как и всякое социальное явление, и судят о нынешних язычниках по текстам и заповедям Доброслава, что, разумеется, ведет к пристрастным оценкам, слабо связанным с текущим положением дел. При всех своих политических предубеждениях Доброслав — важнейшая фигура славянского язычества, натурфилософ, мистик, идеалист, утопист. Алексей Гайдуков. Тот, кто едва ли не первым провел обряд раскрещивания, выхода из христианского вероисповедания ради принятия языческого имени. Человек, одним из первых, опять же, открыто и официально заявивший о своем выборе в пользу язычества. Поэтому его курган Васенёво, тело Доброслава сожгли по языческому обряду, по сей день является для родноверов местом паломничества. Калаврат. Предполагается, версии разнятся, но это выглядит наиболее достоверной, что именно Доброслав придумал калаврат как главный символ славянского родноверия. Этот восьмилучевой солнечный круг появился приблизительно в середине 1990-х годов. Рисунки калаврата встречаются в письмах Доброслава, датированных этим временем. Исследователи полагают, что Доброслав мог позаимствовать изображение круга Гамадиона, крестообразной фигуры с загнутыми под прямым углом окончаниями перекладин по форме греческой буквы «гамма», из книги немецкого оккультиста Германа Вирта, первого руководителя Аненербе. Восемь лучей калаврата — восемь основных языческих праздников. Цикл, кола, года. Во всяком случае, такое толкование этому символу дают Союз славянских общин славянской родной веры, ССО, СРВ, одно из ведущих новоязыческих движений, и его создатель Вадим Казаков, Волхв Вадим. Любопытно, что в 1994 году была опубликована книга Вадима Казакова «Имена слов», в которой имелось изображение калаврата, золотой фигуры на красном фоне. Возможно, авторство символа следует разделить между Доброславом и волхвом Вадимом. Известно, что в ту пору они довольно плотно общались и обсуждали многие формальные вопросы, связанные с родноверием. В российском публичном поле символ калаврат считается сомнительным из-за своей очевидной схожести со свастикой, историческим солярным знаком многих народов, запятнанным нацистской символикой и популярности у правы радикальных политических групп. Волхв Велимир, которого порой называют почвенником от язычества и волхвом природоведения, бывший физик, пришел к язычеству в поисках нового миропонимания через работу в эколого-культурном центре. Как рассказывал он сам, автор этих строк осознал себя язычником в 1984-1985 годах, а обряд посвящения прошел в 1993 году у Доброслава, когда уже ясно чувствовал в себе волховское признание. Язычество для Велимира предполагало теснейшее взаимодействие с природой, полноценное возвращение к природе вплоть до крестьянского уклада жизни. По Велимиру язычество — природная вера. Он ратовал за правильную жизнь, которую обозначал словом «дарна», введённым в обращение жрецом литовского новоязыческого движения Рамува Йонасом Тринкунасом. По Тринкунасу древние индийцы чтили мировой закон — дхарму, а у литовцев есть сходное понятие «дарна», означающее мировую гармонию, гармоническое сосуществование всего живого. Велимир, познакомившись с Тринкунасом и его религиозной философией, перенял у того представление о дарне, или в русифицированном виде лади. Правда, по признанию Велимира, единомышленников у него поначалу было мало. Должен сказать, что как таковые духовные идеи российских язычников в 90-х годах особенно не волновали. Ценным было собрать побольше людей и формально объединить их в единую религиозную организацию. Как таковая языческая духовность тогда еще и не осмыслялась как что-то нужное людям. Нельзя сказать, что с тех пор учение о Дарне Ладе сделалось в языческой среде общепринятым, но все-таки оно оказалось востребованным, во всяком случае, среди теоретиков родноверия, то есть волхвов и жрецов, лидеров общины, тех, кто не просто исполняет положенные обряды, а задумывается над их содержанием и смыслом. Быть может, эти теоретики предпочитают не употреблять сам термин «дарна», однако все они так или иначе говорят о необходимости гармонической жизни и самосовершенствования. Оба патриарха русского родноверия были, по большому счету, индивидуалистами, язычниками-одиночками, однако вокруг них постепенно складывался круг тех, кому казалось нужным объединяться. Тот же волхв Вадим, как сам вспоминал, на рубеже 1990-х годов много ездил по стране в поисках людей, готовых участвовать в создании религиозной организации. В Москве в 1989 году появилась Московская славянская языческая община, основанная при участии Доброслава. Члены общины провели первое в СССР массовое, более 100 человек, языческое славление родных богов в ближайшем Подмосковье. А в 1994 году МСЯО получила официальную регистрацию. В эту общину вступили многие из тех, кто позднее стал развивать собственные вероучения и организовывать собственные общины. В Санкт-Петербурге, тогда еще Ленинграде, в 1990 году был учрежден Союз Венедов, община, костяк которой составили члены неформального кружка «Союз волхвов» во главе с дедом Остромыслом Виктором Безверхим. Вероучение этой общины совмещало сюжетику и образность Велесовой книги с ведической обрядностью, поэтому иногда можно встретить применительно к нему определение «русский ведизм». В Ленинграде же оформилось и движение «Русская веда» Сергея Семенова, больше, впрочем, политическое, нежели религиозное. Вообще, на первых шагах славянского родноверия политики в нем было предостаточно. Доброслав, как уже говорилось, на протяжении всей своей жизни, быть может, за исключением лет Васеневского отшельничества, выдвигал радикальные политические лозунги и порой пытался привнести эти лозунги в религию. Другой радикал, которого в прессе часто причисляют к основоположникам нового российского язычества, арабист Валерий Емельянов, был убежденным антисемитом и поклонником квазиисторической гипотезы о древнейшей цивилизации арийцев-венедов. Он тоже принимал участие в создании МСЯО, но его вместе с Доброславом в 1990 году исключили за политический радикализм. Еще можно упомянуть волхва Селидора Александра Белова, руководителя спортивного клуба и создателя системы ротоборств под названием «Славяно-горицкая борьба», и Владимира Авдеева, расолога и сторонника нордического арийства. Сочинения Авдеева внесены в федеральный список экстремистских материалов. Кроме того, к славянскому родноверию на этапе его становления нередко примыкали различные ультраправые группировки вроде скинхедов или сами первые родноверы, среди которых, будем честны, преобладали русские националисты, тянулись к этим группировкам. Отдельные язычники даже участвовали в печально известных националистических русских маршах в Москве и Санкт-Петербурге. Правда, большинство родноверов все же выступало против участия в таких акциях и даже требовало запретить демонстрацию языческой символики на политических сборищах. Инглиизм и религия русского народа. В 1992 году в Омске оккультист Александр Хиневич учредил древнерусскую инглиистическую церковь «Джива-храм Инглии», позднее переименованную в древнерусскую инглиистическую церковь православных староверов-инглингов, ныне признана экстремистской. Вероучение этой общины, систематизированное в славяно-арийских ведах, составленных тем же автором, имело явную политическую окраску. почитание арийских предков, язычество как национальная идея, русский национализм. В этом вероучении причудливо сочетаются сюжетика и топика Велесовой книги, отдельные теософские положения, уфология, американская Вика и оккультные и расовые теории конца XIX века. Сами инглинги, как обычно называют приверженцев первозданного космического света Инглии, утверждали, что славянское родноверие лучше всех прочих современных религий сохранило и выражает инглиистическую веру. На этом основании инглингов в научных и публицистических материалах иногда причисляют к родноверам. Многие славяно-арийские веды, священные книги инглингов, внесены в федеральный список экстремистских материалов. Но родноверы с этим не согласны и всячески подчеркивают, что домыслы Хиневича и его сторонников не имеют к родноверию ни малейшего отношения. В том же 1992 году в Санкт-Петербурге психолог и охотник на НЛО Виктор Кандыба объявил себя пророком Канди и проповедником русской религии. В интервью он не раз пояснял, что определение «русское» не имеет этнического характера, а передает арийскую духовность. По утверждениям Кандыбы, эта религия есть корень всех мировых религий, и на Землю ее принесли со своей звездной прародины из созвездия Ориона, древней Арии. Праотца землян звали Орий, а его потомки Оричи стали первыми русами. Возможно, в романтический период становления славянского родноверия, когда язычниками именовали всех подряд представителей контркультуры, русская религия Кандыбы могла считаться неким ответвлением родноверия. Однако сегодня вполне очевидно, что в ней нет ничего, собственно, родноверского, и сами родноверы отказываются считать последователей кандыбизма своими единомышленниками. Пожалуй, самым громким и самым скандальным, по крайней мере для широкой публики, свидетельством политизации раннего славянского родноверия стало сочинение академика Арийско-Русско-Славянской академии Владимира Истархова, псевдоним, с броским названием «Удар русских богов», 1999. В этом сочинении утверждалось, что вся суть мировой истории сводится к расовой борьбе между арийцами и евреями, биороботами, которые придумали христианство для порабощения свободных арийцев. Русские язычники, исповедуя национальный вариант древней общеарийской веры, должны покончить с еврейскими религиями, в том числе с христианством и коммунизмом. Неудивительно, что этот текст быстро очутился в федеральном списке экстремистских материалов. Столь же очевидно, почему славянское родноверие в целом, учитывая все эти особенности его становления, привлекало внимание публицистов и исследователей как прежде всего радикальное и, цитируя одну раннюю исследовательскую работу, неофашистское общественное движение. Религиозная сторона родноверия мало кого интересовала, однако эта детская болезнь роста довольно быстро прошла, и родноверие, сохраняя первоначальный посыл русской веры, стало больше задумываться не о политике, а о религиозности. Общины, обращения, манифесты. Многих новых язычников политика нисколько не привлекала, и они искали для себя способы постижения сугубо религиозного, мистического опыта, пусть и с национальным колоритом веры в родных богов. Кто-то вел эти духовные поиски в одиночестве, а другие старались собраться вместе и объединиться. Как вспоминает родновер, интервью у которого удалось взять религиоведу Роману Шиженскому, многие из нас не находили желаемого в общении славяно-горцев Селидора, круге общения Емельянова, в размышлениях языческих одиночек. И поэтому люди из Москвы и Питера каким-то образом соорганизовывались и выезжали на летние поселения, устраивали праздники, Купалу и Перуна. Эти праздники, на которые съезжалось немало энтузиастов родной веры, и послужили начальной питательной средой формирования новоязыческих общин, лишенных или почти лишенных политической направленности. Пик этого общинного строительства пришелся на 1990-е годы, когда сложились наиболее, наверное, известные российские родноверские общины Коляда Вятичей, Калужская община Волхва Вадима, Обнинская община Волхва Богумила, Богумила Мурина, Петербургская община Схарон Ешь Словен, Богумила II Галика, Союз славянского наследия Крина, русско-славянская родноверческая община Родолюбия, Волхва Велеслава, Ильи Черкасова и другие. Какие-то общины существовали недолго и распадались, какие-то, наоборот, укреплялись и отстаивали свою самобытность, а какие-то стремились к дальнейшему объединению. Так, из слияния нескольких общин сложились уже упоминавшиеся Союз славянских общин славянской родной веры, ССО-СРВ, и Объединение славянских родноверческих общин Велесов круг. В следующем десятилетии состоялось одно заметное событие такого рода. Был создан круг языческой традиции — КЯТ, объединивший не только родноверов, но и представителей иных направлений современного язычества. Когда произносишь слова «община» или тем более «союз», перед мысленным взором сразу встает картина многолюдных собраний. Но большинство этих общин не могло и до сих пор не может похвастаться сколько-нибудь значительной численностью. Обычно на общинных встречах и праздниках присутствовало и присутствует от силы два десятка человек. Лишь такие всенародные фестивали, как Купала, собирали и продолжают собирать сотни участников. И то подавляющее число гостей приезжает просто развлечься. Поэтому громкие названия не должны обманывать. Родноверов в России не так много, как может показаться со стороны. Если верить социологическим опросам, их около 1,5% от населения страны. История общинного строительства в славянском родноверии не выстраивается в какую-либо общую схему. Она дробится на эпизоды, значимые для конкретных групп, но едва заметные для других, не говоря уже о язычниках-одиночках. Это впечатление подтверждают и сами родноверы. Один из них высказался прямо и нелицеприятно, отвечая на вопрос, какие события он считает важными для становления современного язычества в России. Какие бы события в язычестве ни происходили, они настолько же важны, насколько и не важны. Если брать локально русских язычников, то сколь-нибудь важных событий я не могу вспомнить. Есть какие-то события, которые влияли на отдельные движения или даже отдельные организации. Все они весьма мелочны. Перечислять их все места не хватит. В качестве примера можно привести историю общины Схорон-Ешсловен, которая на протяжении десятка лет была петербургской знаменитостью и даже обзавелась филиалами на Украине и в Белоруссии. Лидер группы Богумил II Голяк Владимир Голяков заявил, что его община ведет свое начало с 1074 года, когда некий верховный жрец Триглава по имени Соловей Богомил основал общество «Шаг Волка». Якобы петербургские язычники — суть прямые наследники этого общества, решившие восстановить богодержавие. Для изложения вероучения был придуман, или по Голяку возрожден, исконный язык, само название общины, на котором означает единение всех славян. Но за пределами Схорон никто этого языка не понимал и не признавал. В истории российского родноверия община осталась скорее маргинальной и авторитарной локальной группой, фактически исчезнувшей после кончины своего основателя. Лишнее доказательство того, что в славянском родноверии, как и в современном язычестве в целом, очень и очень многое зависит не столько от тех или иных объединений, сколько от конкретных личностей. Кабинетные боги. Среди родных богов, почитавшихся общиной Схорон Ешсловен, есть и обожествленные предки. Бог Рот и богиня Родина. Эти божества, не имеющие исторической родословной, могут считаться наглядным примером изобретения традиции, что характерно для славянского родноверия в частности и для современного язычества как такового. Впрочем, не будем демонизировать современных российских родноверов. Они далеко не первые, кто занимается изобретением русских богов. Этой практике как минимум 300 лет, если начинать отсчет с XVIII века, когда были предприняты первые попытки вообразить и описать славянщину. Источники по русской мифологии крайне скудны. Мы располагаем только именами Владимировых богов, все прочие сведения — лишь реконструкции на основании лингвистических, археологических и этнографических данных, либо и вовсе откровенные фантазии. Такие реконструкции, в особенности те из них, которые опираются на произвольные толкования доступных источников, или даже берутся, что называется, из головы, принято называть кабинетной мифологией. Большинство якобы славянских богов в родноверском пантеоне Именно кабинетные с точки зрения науки, причем наука сама порой вносит вклад в пополнение мнимого пантеона, как случилось, например, с тем же родом, культ которого реконструировал академик Борис Рыбаков. Триглав, жрец которого будто бы основал богодержавие, тоже кабинетное божество. Правда, если отказаться от притязаний на преемственность с исконной верой и признать современное язычество плодом усилий нынешних людей, уже не будет иметь значения, кабинетен какой-либо бог или нет. Ведь тогда окажется, что традиция создается здесь и сейчас. И у нее свои боги, никак не связанные с историческими образами. В годы общинного строительства родноверы не просто объединялись и расходились, чтобы объединиться снова, но и старательно отстранялись от раннего политического язычества. В 2000 году было принято Коломенское обращение ко всем языческим общинам России и ближнего зарубежья, в котором без обиняков сообщалось, что новоязыческая община — религиозная, а не политическая группа. Эту линию поддержало два года спустя и битцевское обращение против шовинизма в родноверии. Правда, затруднительно установить, насколько заметными оказались оба обращения, даже в самой языческой среде. Тот же родновер, который уверял, что события из истории становления нового славянского язычества мелочны, не приминул по этому поводу съехидничать. Посудите сами. Коломенское обращение было интересным опытом для родноверов. Можно сказать, в чем-то повлиявшим на их язычество. Да и то слабо. Большинство тех самых родноверов про это обращение, скорее всего, и не знают даже. Его и те, кто в свое время это обращение писал, сейчас не особо-то вспоминают. Но вот Асатруа или же каким-нибудь веканам, до этого обращения нет никакого дела. Тем не менее, попытки обелить родноверие и оградить себя от обвинений в национализме и экстремизме на этом не прекратились. В 2009 году появилось совместное заявление Круга языческой традиции КЯТ и Союза славянских общин славянской родной веры ССОСРВ о подменах понятий в языке и истории славян и о псевдоязычестве. В этом заявлении осуждались многообразные смежные направления массовой культуры, которые общественное мнение склонно причислять к родноверию. В последнее время в средствах массовой информации разного уровня, электронных и бумажных, в популярной литературе и на научных конференциях, а также в ряде общественных и компетентных органов, резко выросла тенденция к отождествлению современного языческого движения с последователями и сторонниками взглядов таких людей, как Валерий Чудинов, Николай Левашов, Геннадий Гриневич, Александр Хиневич, Алексей Трехлебов. Декларируемые ими воззрения, хотя и являются авторским творчеством упомянутых граждан или их сознательной провокацией, подаются как образцы языческих взглядов и языческого миропонимания. Мы не можем разделить идеологические и околонаучные взгляды перечисленных лиц и их последователей. Более того, мы считаем своим долгом предупредить всех сторонников языческого мировоззрения о том, что при чтении книг названных авторов они могут быть введены в заблуждение теориями, замаскированными под науку, которые изложены в сочинениях упомянутых лиц. Это псевдоязыческое учение, псевдолингвистика, лженаука и откровенные домыслы. В конечном счете, все это ведет лишь к дискредитации как современного языческого движения, так и российской науки. Сегодня, как уже не раз говорилось в этой аудиокниге, родноверы предельно аполитичны, и такая перемена стала следствием целенаправленного стремления сосредоточиться на вероисповедании и повседневной жизни вместо политических деклараций. Русское родноверие 21 века — религия и отчасти досуг. К этому утверждению мы вернемся чуть позже. А все остальное не имеет значения. Как сказал однажды Волхв Вадим, родновер — это человек, который поменял полностью свое мировоззрение. Я бы добавил, что это человек, который вернулся к изначальному мировосприятию без навязанных рукотворными идеологиями взглядов. Сколько бы нынешние российские волхвы и жрецы не хвалились самобытностью русского родноверия, даже поверхностный обзор отечественных родноверческих вероучений позволит выявить несомненную их близость соответствующими вероучениями других национальных направлений, прежде всего у соседних народов. Причем кто, на кого и в какой степени повлиял и влияет до сих пор, Установить едва ли возможно, потому что зачастую такие вероучения развиваются параллельно и воздействуют друг на друга как бы исподволь. Так или иначе, рассказ о современном славянском родноверии будет заведомо неполным, если мы не бросим хотя бы беглый взгляд на становление и развитие этого новоязыческого направления в Белоруссии и на Украине. Язычество у ближайших соседей. Вернемся ненадолго к любительским этнографическим истокам славянского родноверия. Среди имен, перечислявшихся в ряду основоположников изучения придумывания славянских древностей, упоминались Павел Шпилевский, Древлянский и Платон Лукашевич. Первого с полным на то основанием можно считать предшественником нынешних белорусских воззрений на содержание родной веры, а второй с его «Чаромутием» признается отцом малороссийской фольклористики и, соответственно, далеким предтечей украинского родноверия. Если же переместиться в век 20-й, не замедлит выясниться, что о родной вере на Украине заговорили намного раньше, чем в России. Возможно, сказывалось влияние польского культурно-религиозного движения «Задруга». Так или иначе, уже в 1930-х годах один украинский санскритолог-эзотерик получил, как рассказывал он сам, некое духовное откровение в Карпатских горах и возжелал языческого обновления своей жизни. Звали этого человека Владимир Шаян. Вскоре после откровения ему довелось воочию наблюдать крестьянский обряд освящения зерна, и, пораженный глубиной и красотой обряда, Шаян создал первую украинскую новоязыческую общину под названием «Родная вера». Ближе к концу Второй мировой войны Шаян, который сотрудничал с УПА, бежал с Западной Украины в Германию, где продолжил свои эзотерические опыты и духовные искания. В частности, он учредил религиозно-политический орден рыцарей Бога Солнца. Первый стихотворный сборник Шаяна, изданный в 1936 году, назывался, кстати, «Орден Бога Солнца». Одним из участников этого ордена оказался небезызвестный Лев Селенко, другая важнейшая для раннего украинского родноверия фигура. Впрочем, некоторые исследователи полагают этот факт вымышленным. Мол, слух об орденском прошлом запустили противники Селенко, желавшие умолить самобытность его вероучения. В чем заключалась родная вера по Шаяну? Это древняя арийская вера, но не возрожденная, а фактически пересозданная заново с учетом духовных потребностей современной эпохи. Интуитивные познания предков, которыми Шаян считал киевских казаков, следовало накладывать на реалии наших дней. Только так возможно сберечь подлинную арийскую духовность в противостоянии с византийским наследием чужеземного христианства. Когда была опубликована Велесова книга, Шаян, усмотревший в ней священную книгу украинцев, выполнил один из первых ее переводов, и этим текстом пользовались ранние русские родноверы из Союза Венедов. Сам Шаян почерпнул из Велесовой книги представление о трехчастном мироздании «Явь, правь, навь», которое удачно дополняло его собственные суждения о древнеславянском мировоззрении. Вместе боги сотворили единство мироздания, мир духов и предков, или небо и незримый мир прави. Для Шаяна древние русы, казаки-язычники, были политеистами, и новым язычникам следовало славить по заповедям предков тех же богов, единого и многопроявленного Сварога, бога богов, бога света Велеса, несущего людям свет Сварожий, дождь бога, божество вечного огня, Перуна, вечного противника Чернобога и прочих. Если попробовать совместить воззрение Шаяна с доступными сегодня в печати и в сети русскими описаниями языческой славянской древности, быстро станет очевидным, что многие отечественные построения такого рода восходят к сочинениям и взглядам волхва «Твердыни здравомыслия». Этот титул Шаян носил как глава новоязыческой общины. Насколько можно судить, идеи Шаяна проникали в русское родноверие не напрямую, а через сотрудничество национальных новоязыческих общин, в частности, стараниями духовной ученицы Шаяна Галины Ласко. Волхвини Зариславы. Подробнее о ней поговорим чуть позже. Лев Селенко, в отличие от Шаяна, реконструировал индоарийскую ведическую традицию, то есть родноверие как монотеизм. Поселенка, украинская родная вера, которую он стал проповедовать в середине 1960-х годов, после эмиграции в Канаду, предполагала почитание всемогущего и единого Дождь Бога. В 1964 году Селенко зарегистрировал в США, выбор места регистрации не удивит, если вспомнить, сколько разнообразных религиозных, псевдорелигиозных, духовных и просто контркультурных движений и групп регистрировалось в Америке в те годы, общину ориан-украинцев, рун-вера. Рун — сокращение от «родная украинская вера». Если Шаян увлекался больше именно духовными поисками и духовной стороной язычества, то родная вера Селенко — в первую очередь политический проект, попытка обосновать и утвердить украинский приоритет в развитии человечества. Древнейшими людьми были украинцы. Украина — прародина индоевропейцев, археологическая трипольская культура, украинская и так далее. Поэтому в историю Софии и вероучении Селенко столько параллелей между украинцами и историческими — шумеры, хетты, анты, скифы, а также криптоисторическими — ории, амазонки, народами. Вдобавок, украинцы, с его точки зрения, суть истинные русы, а Московия присвоила это наименование и насадила на Украине религию рабов — христианство. Как вероучение, родная вера Селенко представляет собой причудливую смесь любительских этнографических теорий XIX века. Велесовые книги, теософии, ариософии и вестернизированных описаний древнеиндийской религиозности. Сам объявивший себя пророком, Селенко Арлигора, это языческое имя, как считается, даровал ему Шаян при посвящении в орден рыцарей Бога Солнца, заявлял, что родная украинская вера есть вероучение наивысшего духовного совершенства. Казалось бы, эти эмигрантские вероучения обречены оставаться маргинальными квазирелигиозными курьезами, но благодаря обширной и политизированной украинской диаспоре на Западе оба варианта родной веры уже в 1980-е годы стали проникать на Советскую Украину. После распада СССР в том же 1991 году в Киеве официально появилось первое украинское отделение «Рун Веры». Два года спустя была учреждена Шаяновская община православия. Чуть позже возникли школа родной веры и музей Велесовой книги. А затем стараниями Галины Ласко сложилось объединение родноверов Украины. Эта чрезвычайно активная новоязычница называет себя ученицей Шаяна. В 1994 году она прошла посвящение в канадской «Общине святой украинской веры», созданной последователями Шаяна. Она придумала календарь «Круг Сварога», переводила и комментировала Велесову книгу, опубликовала, будучи очень плодовитым автором, полтора десятка книг, а также множество статей и манифестов. В 1990-х и начале 2000-х годов она поддерживала тесные отношения с некоторыми российскими родноверскими общинами и тем самым в какой-то мере способствовала их развитию и становлению русского родноверия как такового, в особенности ведической направленности. Впрочем, ближе к концу первого десятилетия XXI века пути русского и украинского родноверия стали постепенно расходиться. Если русское новое язычество, как уже говорилось, мало-помалу деполитизировалось и становилось все более мирным, в украинском родноверии нарастали именно политические, националистические и даже откровенно российские настроения. Сегодня это прежде всего националистическая идеология, о чем свидетельствуют, среди прочего, и превращение трезубца Трезуба, эмблемы движения «Рун Вера», из религиозного в, безусловно, политический символ. В Белоруссии ситуация с становлением нового язычества развивалась иначе. С одной стороны, на волне фольклорного ренессанса 1980-х и 1990-х годов, особенно после распада СССР, обрели новую жизнь теоретизирование Павла Шпилевского, в произведениях которого белорусы выводятся древнейшим народом среди славян. С другой же стороны, если опираться не на этнографию, а на религиозность, такой питательной среды для нового язычества, как в России и на Украине, в Белоруссии не было. Там не имелось ни собственной Велесовой книги, ни эмигрантских религиозно-политических общин. По большому счету, новое язычество пришло в Белоруссию только в 1990-х годах, но это обстоятельство нисколько не помешало местным родноверам-одиночкам настаивать на древности своей исконной веры и строить взаимодействие с новоязыческими общинами соседних стран, исходя из этого посыла. Многие исследователи видят начало белорусского родноверия в возвращении в публичное пространство народного праздника дзядов, исторического поминовения предков, в начале 1990-х годов. По словам религиоведа Александры Гурко, СМИ стали печататься не только материалы общего характера о праздновании дзядов в прошлом, но и описание их ритуальных трапез, а также формулы заклинания. Вдобавок, государственная культурная политика поощряла отмечание других народных праздников — встречи весны, купала и прочих. А на книжных прилавках заметное место занимали книги по народному календарю, сборники заговоров, преимущественно, конечно, новых, авторских, однако выдававшихся за старинные, иные фольклорные и псевдофольклорные тексты. В итоге сложилась определенная культурная среда, называть ее оккультурой, в отличие от современных ей российской или украинской, будет неправильно, которой и началось становление условно-самобытной религиозной традиции. Вот только духовное содержание этой традиции толковалось, обобщая, двояко. Одни сторонники альтернативной религиозности видели дохристианскую родную веру общей верой славян, а другие утверждали, что исконную веру белорусов нужно искать в верованиях племен, обитавших на бывших балтских землях, доставшихся Литве и Польше. Соответственно, в Белоруссии постепенно выявлялись и оформлялись два направления родноверия, назовем их славянским и прусским. Позднее на их стыке появилось и промежуточное балто-кривичское родноверие. Белорусская пресса довольно много писала о местном новом язычестве как форме сопротивления российской православной экспансии. В сетевых публикациях подобные утверждения встречаются и по сей день, пытаясь придать вероисповеданию политическое измерение. От прессы не отставали и общественные деятели, один из которых в 2012 году предложил запустить новый национальный проект под названием «Друва» — проект национальной дохристианской религии с уклоном в балтийскую, прусско-европейскую религиозность, свободную от византийского и московского влияния. Сегодня такие идеи утратили популярность, но их отголоски еще порой слышатся на интернет-форумах. Нынешняя Белоруссия, если судить по материалам СМИ и социологическим опросам, воспринимает язычество лишь как часть национального культурного наследия, а новоязыческое движение по-прежнему представлено в основном язычниками-одиночками, которые выбирают для себя кто славянскую, кто прусскую, а кто даже и скандинавскую, асатру, одинизм, линию славлений родных богов. Белорусский кейс со свойственной ему преимущественно культурной, а не религиозной или политической оценкой язычества дает отличный повод обсудить место родноверия в коллективном знании и культуре наших дней. В главе, посвященной синкретическому новому язычеству, мы говорили о такой форме веканства, как поп-вика, под которой имеется в виду обильное проникновение языческой символики и новоязыческих верований в современную массовую культуру. Славянское родноверие тоже не избежало этой участи. На многочисленных ярмарках, фестивалях и мастер-классах народной культуры в наши дни обязательно найдется несколько стендов и лотков, с которых можно приобрести всевозможные древнеславянские обереги, броши, пряжки и застежки с языческими изображениями, орнаментами и узорами, книжные прилавки пестрят брошюрами по славянской магии, а в интернете полным-полно сайтов и страниц, раскрывающих сокровенные тайны предков. Иными словами, развитие родноверия не только затронуло политику и, разумеется, религию. Оно породило культурную моду, привело к появлению специфического славянского направления нынешней ремесленной индустрии, известной как крафтовый капитализм. Что же такое славянский языческий крафт и насколько широко он распространился? Славянская поп-культура и славянский крафт. Не станем слишком уж сильно углубляться в историю, хотя известно, что какие-то ремесленные стилизации под дохристианскую старину встречались на ярмарках уже в конце XIX столетия. сколько-нибудь подробное изложение общей славянизации и паганизации отечественной культуры потребует отдельной книги, а то и нескольких. Здесь вполне достаточно будет, как кажется, взять за точку отсчета вторую половину XX века, поздний советский период, когда складывались многие культурные, экономические и социальные механизмы, ярко проявившие себя в нынешнем славянском крафте. Экономическая теория учит, что спрос рождает предложение, и бесчисленные сегодняшние поделки, амулеты, обереги, украшения, футболки и худи с условно-языческими принтами, шоперы с псевдославянскими орнаментами появились вовсе не на пустом месте. Должен был возникнуть спрос, коллективная потребность в товарах такого рода. Рискнем предположить, что за возникновением этого спроса стоит современная массовая культура. С середины 1930-х годов, когда советская идеология сделала резкий разворот, отказалась от революционного интернационализма и вспомнила о славном прошлом, которое на протяжении двух десятилетий после революции попросту вычеркивалось, славянщина вернулась и сделалась, по сути, одним из лейтмотивов советской культурной политики. Конечно, советское понимание народного, в том числе представление о дохристианской древности, было изрядно приправлено идеологическими установками, однако в нем присутствовало и романтическое отношение к старине, которое, собственно, и вылилось в итоге в появление славянского крафта. Государственная пропаганда воспроизводила образы и сюжеты героического прошлого, как исторические, так и легендарные. Например, стало принято объявлять реальными историческими личностями былинных богатырей. Эти же образы и сюжеты широко тиражировались в культуре, через литературу, живопись, музыку, кино, через палехскую миниатюру и хохломскую роспись, через изображения на лицевых сторонах конфетных коробок, на обертках конфет и шоколада, на открытках, обложках книг и конвертах грамм-пластинок, на почтовых марках и спичечных этикетках и так далее. Не будет преувеличением сказать, что с конца 1960-х годов советские дети, а к этому поколению принадлежат многие нынешние славянские родноверы, росли и воспитывались в пространстве национальной символики, что не могло не сказаться впоследствии на выборе славянского вероисповедания. Тут, кстати, уместно упомянуть вот о каком любопытном факте. По рассказам многих участников современного фольклорного движения, люди, которые приходят, допустим, заниматься народными танцами или петь народные песни, со временем настолько проникаются этой национальной темой, что зачастую задумываются, а не перейти ли им в язычество. В славянском язычестве они видят еще одно национальное достояние, которое находится в ладу, вспоминая учение волхва Велимира, с заботой о сбережении культурного наследия, и потому выбор в пользу родноверия оказывается для них естественным. Впрочем, другие участники фольклорных коллективов могут по тем же резонам выбирать, если для них вообще важен вопрос веры, православие как традиционную славянскую религию. Так что однозначно записывать в язычники всех подряд фольклористов было бы неправильно, но все-таки увлечение фольклором и славянщиной, как таковой, редко обходится без мировоззренческих последствий. Однако вернемся к язычеству и его поступательной коммерциализации. В 1980-х годах были опубликованы две научные работы, которые до сих пор считаются этакой «Библией отечественных язычников», и которые, поскольку в них было множество иллюстраций с изображением древнеславянских фигур, орнаментов и прочего, заложили материальные основы нынешнего славянского крафта. Речь о двух трудах академика Рыбакова «Язычестве древних славян» 1981 и «Язычестве Древней Руси» 1987. Думается, выход этих книг в период советского книжного голода они сразу сделались знаменитыми, и если кому-то не удавалось их прочитать, то он, по крайней мере, о них слышал. Стал тем рубежом, за которым языческая тематика получила прочную прописку в большом искусстве и в любительском творчестве, как тогда называли поделки, превратившиеся сегодня в крафт. Загадка сбруческого идола. В своих книгах академик Рыбаков много писал, в частности, о каменном изваянии, которое извлекли в 1848 году из реки Сбруч, и которая известна как Сбручский идол. Это четырехгранная каменная скульптура высотой 2,7 метра. Она увенчана шапкой, а на каждой ее грани имеются разные изображения, расположенные в три яруса. Сверху фигуры двух женщин и двух мужчин. В среднем ряду тоже мужские и женские фигуры. Внизу же мужское лицо. Академик Рыбаков сопоставлял этого идола, славянское происхождение которого считается сомнительным, с четырехглавым свинтовитом из языческого храма в Арконе на острове Рюген, в описании Гельмальда и Саксона Грамматика. Более того, по мнению академика, идол не свинтовит, а бог Рот. Эта гипотеза Рыбакова до сих пор популярна среди родноверов, и в родноверском крафте резные копии самого идола и различные его вариации с приданием ликом верхнего ряда черт Перуна, Макоши и иных родных богов, как их воображают язычники, встречаются довольно часто. В начале 2010-х годов было высказано предположение, что Сбручский идол — не языческая святыня, а позднейшая подделка, своего рода скульптура по мотивам арконского идола Свинтовита. Сегодня это предположение, как и выводы академика Рыбакова, в целом опровергнуто. Однако, по словам видного отечественного историка Владимира Петрухина, Сбручский идол остается уникальным артефактом и загадкой. Но для многих родноверов, впрочем, и для славянской поп-культуры, если судить по обсуждениям в сети, этот загадочный идол — несомненное свидетельство языческой древности. На память приходит эпизод из конца 1980-х годов. На востоке Москвы, поблизости от Измайловского парка, собиралось по выходным стихийное торжище — блошиный рынок, на котором, среди прочего, торговали всевозможными самоделками. Художники продавали собственные картины, мастера литья выставляли оловянных солдатиков. Кузнецы расхваливали кованые подвески, узорные держатели для полок и подсвечники. А на одном лотке расположились небольшие, сантиметров 15-20 в высоту, резные деревянные статуэтки. Самые разные. Фигурки в африканском и восточном стиле. Звери. Просто очеловеченные ветви. Еще там были плоские маски, которые полагалось вешать на стену. Модные поделки тех лет. И не только экзотические, но и явно славянские. Что-то наподобие родноверских идолов-чуров. Помнится, на вопрос, кого изображает маска с суровым мужским лицом, продавец ответил «Берендея», но его товарищ, стоявший рядом, поправил «Перун — это славянский бог». С тех пор славянский языческий крафт успел превратиться в полноценную индустрию, в чем легко убедиться, изучив ассортимент многочисленных эзотерических магазинчиков в интернете и прилавков на исторических, реконструкторских фестивалях и ярмарках. Причем славянские мотивы в этом крафте легко могут сочетаться со скандинавскими, древнеегипетскими или даже условно-китайскими, поскольку все они подпадают под определение древнего и языческого, а большего поп-культуре и не нужно. В чем убеждает, к слову, и поп-вика с ее разнообразием обрядов, божеств и доступных кому угодно рецептов обретения сокровенного знания. Разумеется, эта поп-культура имеет не только материальное, но и нематериальное, если здесь применимо такое слово, выражение. Наиболее зримым воплощением последнего стала славянская фэнтези. Специфический культурный жанр, вмещающий и литературу, и кино, и компьютерные игры, эстраду. Вспомним популярные монологи сатирика Михаила Задорнова или ядрёный древнерусский драм нейромонаха Феофана. Всевозможные фестивали, масленица, купала и квазинауку, прежде всего любительскую лингвистику, или, как иногда говорят, вульгарную, народную, этимологию лингвофриков. В качестве примера приведем лишь толкование названия «Иерусалим» как «Ие-ру-са-лим» равно «где богу Ра сынов кладем» равно «русское кладбище». Бог Ра в данном случае — не египетское, а исконно русское божество. Ранее не раз отмечалось, что сами родноверы всячески стараются отделить свое вероисповедание от подобных домыслов. В совместном обращении круга языческой традиции и Союза славянских общин славянской родной веры 2009 года это обозначено предельно четко. но для общественного мнения, продукта развитой славянской поп-культуры, и для СМИ, любая отсылка к славянской древности сегодня ставит знак равенства между такими вот фантазиями и родноверием. Скорее всего, борьба с поп-культурой ради сбережения чистоты родной веры — затея бесплодная, сродни схватке Дон Кихота с ветряными мельницами. Сколько бы ни старались теоретики нынешнего родноверия, для широкой публики, что доказывает, между прочим, история христианской церкви, в которой высокое вероучение вынуждено сосуществовать с народным суеверным, новое язычество останется таким, каким оно предстает в поп-культуре. Более того, само язычество под воздействием поп-культуры исподволь меняется и уходит от религиозности в область приятного времяпрепровождения. На переломе. Язычество как досуг. На тех условно-народных праздниках, которые сегодня принято отмечать с размахом, к примеру, ту же Масленицу, а в особенности Ивана Купалу, собирается достаточно много участников и зрителей. По рассказам местных жителей, на купальский праздник на озере Светлояр в Нижегородской области съезжается до 1000 человек, а такой же праздник под Калугой недавно собрал более 2000 человек. Далеко не все они являются убежденными язычниками. Скорее наоборот, убежденные язычники составляют среди них меньшинство. Остальные просто приезжают, как говорят в языческой среде, пофестивалить. Да и в тех случаях, когда какая-либо община проводит публичный обряд, на который допускаются все желающие, число любопытствующих, но не сочувствующих, увлеченных наблюдением за самим действом, бывает довольно велико. Собственно, в обряде, с описания которого начиналась эта глава, участвовали четверо, а наблюдали за происходящим два десятка человек. Это вполне естественная картина для современного общества-спектакля, по выражению французского философа Ги Дебора. Однако она заставляет задуматься о перспективах славянского родноверия как альтернативного вероисповедания. Конечно, сказанное отнюдь не означает, что славянское родноверие обречено в скором времени исчезнуть. Само родноверие не сложилось и не оформилось до конца, и конкуренция с чужими вероисповеданиями, не с христианством, от которого оно преимущественно отстраняется, а с асатру, викой, друидизмом и тем же шаманизмом, позволит ему, быть может, закалиться и окрепнуть. Правда, вряд ли пропадает куда-либо та фолк и поп-культура, внутри которой родноверию приходится развиваться, и это обстоятельство сулит славянским язычникам новые испытания. В общем, время покажет и рассудит. А сейчас, перефразируя Иосифа Бродского, родноверие живет во многом прошедшем, словно настоящем, на будущее время непохожим.